Друзья, всем привет, с вами Андрей Тушинский. Мы продолжаем тему трансерфинга реальности по Зеланду. Сегодня, наверное, предпоследняя лекция по этой теме, потому что, собственно, это последняя глава, но не факт, что итог я успею подвести за этот урок. В общем, называется у нас подтема «Привратник вечности». Вообще у Зеланда, Зеланд любит такие слова, всякие такие интересные, типа там привратник, зеркальный мир, сновидение богов. Вообще есть некоторая критика в его сторону с моей стороны, но опять же, я основываюсь именно на своем видении мира и опираясь на других авторов, и понятно, что каждый видит мир по-своему, в том числе и Зеланд тоже не исключение. Нет абсолюта, и даже если даже просветленные люди, которые что-то вещают в наш мир, они вещают с искажением, потому что они вещают через свой эго-ум. То есть они уже искажают действительность. И мы воспринимаем тоже все по-своему, поэтому есть нестыковки некоторые, и, возможно, моя критика, она будет ну, чисто субъективная, естественно, с моей точки зрения. И, может быть, я даже не прав в том, что критикую. Возможно, автор имел в виду совсем другое. У меня тут, если что, собака, она тут чавкает, гавкает периодически, так что не обращайте внимания. Итак, снижают нашу энергетику. Следующие вещи. Зашлакованность организма. То есть все мы на всех уровнях, все наши уровни взаимосвязаны, то есть уровень энергии, там, тело, всякие астральные планы и так далее, все они взаимосвязаны друг с другом. Естественно, частота каждого уровня, каждой сферы, она влияет на другие уровни. Естественно, зашлакованность организма в том числе влияет на общую энергетику нашу, потому что всякие шлаки в нашем теле, они забивают энергетические каналы, и по ним с трудом проходит энергия. Поэтому, сделаю ссылку на его следующую книгу, я ее не буду рассматривать, но у него есть «Чисто питание» книга, и там рассказывается о том, как правильно питаться. В принципе, есть очень разумные вещи, и можете попробовать такой метод питания, как он предлагает. И, в принципе, я пробовал, что-то для себя даже сохранил, поэтому испытываю действия его рекомендаций на себе, и действительно работает. То есть следите за своим питанием. Ну, если вкратце, можете желательно есть растительную пищу. И как можно меньше термообработанной или химической, типа там сладостей различных, и меньше мяса, ближе, больше вот этого всего растительного, фрукты, овощи, прям зелень. И пророщенные различные злаки, там бобовые и прочее. Это самый топчик, так сказать. Итак, от себя могу добавить, что чем ближе к Солнцу, кстати, не помню, может, это я взял, чем ближе к Солнцу продукт питания, хотя вряд ли, тем легче он усваивается. Что это значит? Значит, что например, трава, она ближе всего к Солнцу, то есть она потребляет солнечный свет. Таким образом, нет посредника между Солнцем и травой. Далее, например, у нас идут птицы или насекомые, которые употребляют траву, соответственно, когда мы употребляем их в пищу, когда нам приходится обрабатывать пищу как бы второго уровня. А животные также, которые едят траву, также тяжело обрабатываются достаточно. потому что они уже далеко не на первом уровне. А хищники еще сложнее усваиваются и обрабатываются нашим организмом. Они имеют еще более, так сказать, низкий уровень. В общем, следите за своим питанием. Старайтесь внедрять больше растительной пищи. Вообще у меня отдельная на это как бы система, отдельный мини-курс. И я его здесь не рекламирую просто. А в это нужно вдаваться, и двумя словами это не опишешь. Дальше, что снижает энергетику? Избыточный потенциал снижает энергетику. Что это значит? Избыточные потенциалы, это, ну, о них мы уже говорили, это завышенный потенциал важности, то есть мы завышаем искусственно для себя какие-то объекты, какие-то цели или себя самого. Мы говорим, что я важен по отношению к другим, я очень крутой по отношению с другими. А, вот эта цель для меня важна, очень важна, я хочу ее достичь, чтобы не стало. Это все потенциалы важности. Они снижают нашу энергетику, потому что мы тратим на них как бы свое внимание, свою энергию. Далее. Нереализованные намерения также снижают энергетику. Это все, все что висит в нашем поле ментальном. То есть мы что-то хотим исполнить, но мы это еще не исполнили, не реализовали. Для нас это висит нерешенные задачи. И вот эти задачи нерешенные, они тянут энергию. То есть реализуйте все свои цели, либо отбрасывайте свои цели. Но это также вообще отдельная тема целеполагания и так далее. Если вкратце, убирайте все нереализованные цели в своей жизни, потому что они тянут энергию из вас. То есть выбрасывайте намерения, вообще выбрасывайте в своей жизни, или осуществляйте их. Энергия будет работать при концентрации на конечной цели. И помните, что концентрация – это именно сосредоточенность, но не напряжение. То есть не нужно напрягаться и думать, что, блин, вот быстрее будет цель достигнуть. Просто помните про свою цель, пусть она будет как бы фоном, и стремитесь к своей цели. Просто достигайте ее, представляйте ноги на пути к своей цели. Не завышайте ее важность, просто двигайтесь вперед. Тогда энергия будет работать. Думайте о том, что делаете каждый момент. Это на самом деле практики медитации уже идут. Это тоже, как ни странно, отдельная вообще тема, очень большая. Медитативные практики, йогические, концентрации, медитации и так далее. Здесь нет ничего такого сверхсложного, просто надо в этой теме разобраться. Я вам скажу, как человек опытный в этой теме, потому что этой темой я занимался практически всю жизнь. Она связана очень сильно с осознаванием, с сознанием, с осознанностью, другими словами. И вот эти фокусировка именно на том, что вы делаете, она очень важна в жизни. И есть огромное количество плюсов для этого, но в контексте трансерфинга мы просто рассматриваем ее как фокусировку именно на достижении вашей цели, а не на препятствиях к ее достижению. То есть, во-первых, так будет лучше работать мозг ваш, потому что вы ему даете конкретную задачу, он ее решает. А во-вторых, так будет работать внешнее намерение, которое будет решать вашу задачу. А то, как мы представлять конечную цель, мы уже говорили. То есть нужно представлять, что цель уже достигнута в настоящем времени. Как можно чаще крутить вот этот целевой слайд в голове. Постоянно фокусируйте его внимание как раз на целевом слайде. Фокусировка должна быть именно на той цели, которую вы решаете, а не на том, от чего вы хотите убежать или на препятствиях. Не оправдывайтесь, не подтверждайте никакую значимость. То есть не оправдывайтесь, чувствуя... То есть оправдание, оно вызывает чувство вины автоматически, потому что вы говорите, ну вот, я это не сделал, потому что это вы как бы говорите в свою защиту. А когда вы говорите в свою защиту, вы автоматически становитесь виновным. Значимость также не подтверждайте ни внешним, ни внутренним, не говорите, что вы важны, или что, что вы делаете, важно. Даже не то, что не говорите, а именно не думайте об этом. Держите амальгаму. Ну, это как раз вот, вот это образ или фокус на настроение, которое бы у вас было, если бы ваши цели были исполнены. То есть кайфуйте постоянно, чтобы у вас, ваше внимание автоматически возвращалось на целевой слайд и вызывало настроение такое, какое вы бы испытывали при достижении вашей цели. То есть чтобы это было автоматически. Пусть это будет как бы задним фоном вашего бытия, вашего ментального состояния, ваших мыслей. Помните о зеркальных принципах, соблюдайте эти принципы. Помните, что мир полностью отражает, ну, вкратце, если говорить, то мир полностью отражает ваше мышление, поэтому помните про эти принципы и тщательно следите за тем, что думаете, что чувствуете. Есть несколько приемов по трансерфингу управления реальностью. Здесь я их просто перечислю, сильно вдаваться не буду. Есть, например, такие вещи, как целевой слайд. Это о нем мы уже много говорили. Визуализация процесса движения к цели. Ну, лучше отдельного звена вот этой цепочки по достижению. Ну, о ней тоже говорили. То есть вы представляете визуализацию процесса. Ну, визуализируете процесс достижения как цели конечной конкретного звена. То есть вы разбили достижение всей цели на шаги. Вы знаете, например, какие первые шаги вам нужно совершить. Вы эти шаги визуализируете о том, как, ну, как вы действительно делаете. Пусть у вас это всегда будет в голове, и они тогда отразятся в реальности. Если вы не знаете, какой первый шаг нужно сделать, тогда визуализируйте цель. Тогда цель, ну тогда первый шаг появится. Информация о том, как его сделать. Визуализируйте энергетические потоки, то есть у нас есть восходящий через нас, который проходит, и нисходящий энергетический поток. Они оба проходят через нас, навстречу друг другу. Вот, можете их просто визуализировать. Типа медитация получается. А, ну, тут он говорит, еще можно представлять, как взрывная волна есть такое, это такая сфера намерений, которая расширяется от вас. То есть вы задержали в голове намерение, которое приведет вас к цели. То есть, например, я богат, говорю себе. Или у меня есть там автомобиль определенный. Вы держите это в голове и представляете, как у вас расходится в разные стороны взрывная волна, как бы она улетает во Вселенную. Это как бы тоже усиливает, такая визуализация усиливает, ускоряет процесс достижения цели. Вообще есть еще такое понятие, как привидение, декорация. Это любые мысли, вообще, которые входят в вашу голову, пусть не будут связаны с вашей целью. Старайтесь мыслить к вашей цели. Все, что происходит в вашей жизни, пусть оно сводится именно к вашей цели. Ну, про амальгаму мы говорили. Просто держите еще в голове, что мысль, что все уладится само собой. Как бы отдайте работу внешнему намерению. Потому что это намерение, которое вы говорите, о том, что все уладится само собой. Оно действительно работает, и вы таким образом как бы выпускаете Вселенную намерение того, что вы хотите, чтобы Вселенная решала за вас задачи. И это такой типа лайфхак, то есть она и так как бы Вселенная решает за вас все задачи и приводит вас к цели, но тут вы еще и говорите, что она действительно решает все задачи, но так оно и будет. Есть такое еще понимание, как фиксация намерения. Это некий ритуал. Который заряжает предметы намерением. То есть вы можете верить в то, что даете энергию предмету какому-то, есть там талисманы. И если вы действительно верите, что ваша энергия переходит в какие-то предметы, тогда можете это использовать. То есть взять реально другой предмет, зарядить его как бы намерением, представить, что он действительно заряжается вот на вашем намерении и помогает вам исполнять вашу цель, приближает вас к ней. И таким образом вы как бы передаете энергию в этот талисман, и можете его просто с собой носить, он будет вам всегда, во-первых, напоминать, во-вторых, он действительно будет работать. Интеграция, есть такое еще понимание. Интеграция, она это ощущение того, что все идет как надо, и все идет прекрасно, и все идет не на пользу. Это как раз то, о чем я говорил. Это такая вещь, которая действительно тоже работает, и вы просто говорите, что все идет как надо. Какие бы события не произошли, вы говорите сами себе, что это к лучшему, это к лучшему, и так действительно оно и будет. И помните, что вариант самый лучший тот, который ближе всего именно к вам. То есть вы транслируете достижение вашей цели, вы представляете, что она уже достигнута, и вам начинают попадаться варианты. И лучше всего тот из этих вариантов по достижению вашей цели, который ближе к вам, который проще всего реализовать именно вам. Тоже помните об этом. Делайте все там так, как вам удобно, а не так, как нужно. Понятно, что есть некоторые обстоятельства действий, но выбирайте самый удобный для вас вариант движения и какой-то деятельности. И делайте регулярно, делайте постоянно. Действия нужно совершать постоянно, иначе вы разочаровываетесь в том, что ничего, например, не получается. Если вы откладываете, копится потенциал. Он копится, и чем выше потенциал, тем дальше вы становитесь от цели. О потенциалах мы тоже уже говорили. Вам нужно изменить направление вашего намерения с получать на создавать. То есть вы вообще человек, как эгоистическое существо, мы все пытаемся что-то привлечь в свою жизнь, что-то забрать, что-то получить. Вместо этого начните отдавать. Подумайте, какую пользу вы можете принести людям, и начинайте отдавать, начинайте приносить пользу, благо, хотя бы ментально для начала, потом может физически что-то создавать. Таким образом, вы будете приносить пользу во внешний мир, а если вы что-то отдаете, то вы и получаете. И чем больше вы даете, тем больше вы получаете. В 10-кратном размере. Не изобретайте, а распознавайте. То есть не нужно что-то пытаться придумать интеллектом именно. Просто пытайтесь распознать что-то в вашем мире. То есть просто относится и к теме целеполагания. То есть вы должны посмотреть, не придумать какую-то цель себе, а просто смотреть, что есть в мире, и смотреть за откликом души. Душа знает, что вам нужно, если она говорит, да, это мое, значит, это ваше. Вот. И второй аспект этого высказывания в том, что мозг не может ничего изобрести нового. Он может только, как говорит Зелен, построить новую версию из старых кубиков. Таким образом, действительно, реальные открытия происходят тогда, когда вы соединяетесь с источником. Делается это посредством медитации, если вкратце. Об этом я тоже рассказываю в отдельной теме и, собственно, этому и обучаю. Это духовный путь развития, это путь к своему истинному я. В том числе он происходит через медитацию. И вот это соединение с источником дает нам возможность изобретать что-то новое. Помните, что есть течение, и нужно двигаться именно по течению. То есть не гребите против него, а просто соглашайтесь с тем, что вам дает жизнь, и просто гребайте немножко в своем направлении. Помните, что у вас есть право быть правым, что вы можете диктовать свои условия, и когда вы поймете это, тогда вы можете, собственно, начать транслировать вот это свое право во Вселенную. То есть представьте, что вы действительно правы, у вас есть свое мнение. Не нужно смотреть на то, что делает. Вы можете сами изобретать, вы можете сами провозглашать, вы можете сами творить и диктовать свои правила. Воспользуйтесь своим правом вершителя, вы создатель своей реальности, и вы можете создавать жизнь мечты. Жизнь такой, какой вы хотите ее видеть. Поэтому пользуйтесь этим правом, помните про него и пользуйтесь им. Помните, что мысли оказывают непосредственное влияние на реальность. Очень тщательно следите за тем, о чем думаете. Есть еще такое понятие в трансерфинге, как синхронистичность. Это появление в реальности событий и вещей, которые появляются в голове. То есть, как бы некоторые внутренние представления всегда связаны с внешним миром. Что это значит? Это значит, что, вот заметьте, у вас по-любому такое происходило, когда вы о чем-то думаете, это и происходит в вашей жизни. И тут встает вопрос, это вы своим как бы намерением, своим представлением что-то внедрили в реальность, или вы как бы интуитивно почувствовали, что это произойдет. На самом деле и то верно. И думайте о том, что вы именно это привносите в свой мир своими мыслями. Так оно и будет для вас. Поэтому вы начнете замечать вот эту синхронистичность, когда будете очищать свой ум и будете транслировать свое намерение в окружающую среду. Таким образом, синхронистичность будет вам подтверждать, что вы на верном пути. И внешнее намерение – это непостижимая сила мироздания. Она всегда стучится к вам, она всегда рядом, она внутри, она везде, она все пронизывает. И надо только к ней прислушаться, тогда вы ее услышите. Ее не может не быть. Вы думаете, что она приходит, уходит, как вдохновение какое-то. Или не так, она всегда здесь. Мы, по сути, из нее и состоим. Поэтому всегда об этом помните, это будет вас заряжать. И внушать уверенность в том, что вы вершитель, в том, что у вас все получается. И всегда помните, что я так постановил, потому что я вершитель своей реальности. И так действительно для вас и будет. Я думаю, мы как раз проведем еще следующий урок, в котором подытожим все правила. И, соответственно, сделаем какую-то выжимку общую о том, как работает трансерфинг в целом. Подписывайтесь на мой канал в Instagram по названию подкаста. Пишите директ, пишите комментарии, ставьте лайки, приглашайте друзей, пускайте энергию. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока.